Волк и пес. Сквозь тучи прорвалась красная луна и осветила залив. Сан-Франциско, бесплотный в этой влажной ночи, казалось, плывет где-то чуть ниже него, парит над чернеющими водами, вероятно, не связанный с землей, и поэтому свободный от обычных требований и ограничений. Будто некое воплощение хрустального города, это место никогда не разочаровывало. Так было с тех самых пор, когда Шан впервые увидел его 20 лет назад, когда только приехал с востока, надеясь оставить позади былое, рыжеволосую танцовщицу, смерть отца, катящуюся под откос жизнь. Как и многие до него, он бежал сюда от прошлого и довольно долго считал, что это ему удалось. А теперь думал, что ведь мог все понять и раньше. Думал о записке, которую во время учебы преподаватель как-то прилепил к одной его работе. Тогда уже все шло к концу. Танцовщица положила на него глаз, и дела покатились по наклонной. «Все сложнее, чем вам кажется», — написал старый профессор. «Какого черта?» — спросил Шанс. К тому времени они уже добрых 5 минут ехали в молчании. Ди обвил рукой спинку сиденья и поерзал, видимо, чувствуя себя вполне удобно. «Да оттуда какой-то придурок вышел», — сказал он наконец. «Из массажного салона?» «Нет, блин, из монгольского гриля. Карлик какой-то с пакетом жратвы на вынос». Какое-то время они молчали. Они начали спускаться. Шанс понял, что слишком разогнался, и заставил себя убрать ногу с педали. Полиция не сводила глаз с моста, а штрафы за превышение скорости были и заоблачные. «Да», — сказал Ди, — «из массажного салона. Полагаю, этот козел там работал. Он был в полной готовности». Шанс был вынужден задать вопрос, что значит «в полной готовности». «Газовый баллончик, шокер. Может, и оружие было, но я не видел. Этот гондон засек, как я из машины Блэкстоунской вылезал. Может, он тоже коп, но, думаю, скорее охранник. У него еще рожа такая, восточноевропейская. Массажными салонами часто русские занимаются. И румыны. Они женщин возят. Там сплошь белые рабыни. Грязный бизнес. Кем бы этот парень не был, он тачку знал и был в курсе, что она не моя. Вот и пошел прямо ко мне. Мне только интересно, откуда он узнал. Он работает либо с Блэкстоуном, либо в этом притоне. И меня чертовски беспокоит один момент. Как он понял, что надо выйти? Может, конечно, случайность. Типа он покурить выбрался. Или делал обход парковки. Он же сразу стал ее осматривать. Или...» Тут Большой Ди замолчал. «Или у них есть какая-то система видеонаблюдения. Только тогда она должна быть дохера продвинутой. Потому что я осмотрелся и ни рожна не увидел. Хотя это и не дает полных гарантий». Он посмотрел на запад, на море вдали. «Тогда ничего хорошего. Тогда полная жопа». И еще полмили ушло у Шанса на выяснение, в чем именно заключается полная жопа. Здоровяк поднял руку. На указательном пальце обнаружилось тяжелое кольцо. Шанс был уверен, что оно отсутствовало, когда Ди выходил из машины в конце переулка. В приглушенном свете кольцо выглядело матово-серебряным, без блеска и довольно широким. Казалось, оно велико даже Ди, руки которого были размером с лопату. Шанс внимательно смотрел, как напарник поворачивает руку, и становится ясно, что кольцо — часть экзотического клинка, плашмя, лежащего на ладони. Моментальное движение привело клинок в боевую готовность, и теперь он торчал из сжатого кулака где-то на пару дюймов, изгибаясь, словно коготь какого-то хищного животного. «Называется керамбит. Его можно использовать по-всякому. Колоть, резать, рассекать. Отлично подходит, чтобы сдерживать противника». Ди сделал в воздухе между ними несколько мелких движений. «Можно рассечь сустав, отделить позвонок. Очень эффективное оружие и спрятать легко. Парня, который умеет им пользоваться, почти невозможно разоружить. Если хочешь, научу тебя как-нибудь». «Спасибо», — сказал ему Шанс. «Пожалуй, я пас». «Неправильный подход, док». Тот промолчал. «Люди, бывают 3 типов. Ну вот, началось. Овцы, волки и овчарки, пастушьи псы. Овцы боятся волков, но и псов не слишком-то любят. Если смотреть с овечьей точки зрения, Пес во многом похож на волка. У него зубы, как у волка. Он рычит, как волк. Пахнет, как волк. Овцы любят овчарку только тогда, когда приходит волк. Вот тогда они ее любят. А все остальное время они даже думать о псе не хотят. И уж тем более его видеть. Ты следишь за ходом моих мыслей. Немножко похоже на дихотомию. Воин-раб. Сильно похоже. Ты учишься пользоваться ножом или ждешь пса, надеясь, что волк не явится первым. Шанс увидел тут возможность для более развернутой дискуссии о свободе воли, но уклонился от участия в ней. «Этот козел брызнул в меня из перцового баллончика», — сказал наконец Ди. «То-то у тебя глаза такие красные. Я подумал, что ты плакал». «Скажешь тоже! Значит, вот что ты подумал!» Я попытался пошутить. Черный юмор. «Здорово, док! Ты меня надурил!» «Ну так он брызнул в тебя из баллончика, и потом что?» «Потом ничего. Потом у него проблемы начались. Черт, я же в спецназе служил. Мы из этих баллончиков друг в друга по приколу брызгали. Это фуфло для девчонок в сумочке таскать, чтобы увереннее себя чувствовать во время всякой херотени, вроде свидания вслепую. Ну а после этого, значит, достает он шокер. Если бы ствол вытащил и стрелять начал, может, у него и остался бы шанс. Но у него был перцовый баллончик и шокер. Все. Ди на миг задумался. Может, он просто пытался меня обездвижить. Думал, если у него получится, он меня и забьет хорошенько. И почувствует себя крутым. Парень-то был крупный. Он снова сделал паузу и помотал головой. С шокерами такая штука. Чтобы вышел толк, их надо два. И даже тогда от них можно увернуться, если умеючи. А у этих ребят подготовки никакой. Жалость берет, если подумать. А насчет сегодняшней истории, я этой штукой провода перерезал. Он снова продемонстрировал клинок Шансу, прежде чем спрятать его в кулаке. Потом подобрался поближе, взял за глазницы и свернул ему шею. «Господи Иисусе!» — сказал Шанс. Самообладание вернулось к нему не сразу. «Вот так ты сдержал противника!» Ди проигнорировал его. «И тут началось самое интересное», — сказал он. «Нарисовался Блэкстоун. Может, парнишка как-то дал сигнал? Он выскочил из-за угла, как будто вышел из главного входа и обошел дом кругом». «Боже, он тебя видел?» «На самом деле, не знаю. Что-то, возможно, и разглядел. Уже довольно сильно стемнело, и фонари зажглись. На каждом углу здания по фонарю. Я неплохо его видел. Но там, где я стоял, было все еще достаточно темно. У него что-то было в руке. Может, телефон, может, пушка. Зрение у меня после баллончика. Малость пошаливала. Я тогда лишь одно точно понимал. Подпустить его к концу переулка, заблокировать мне отход, я не мог. Так что ранил Блэкстоуна в грудь, как уже говорил, и удрал». «Ты стрелял в него?» «Я 30 секунд не контролировал ситуацию, док. И уж шуметь хотел в последнюю очередь. Ты видел, как я ножи метаю? Я мог бы попытаться бить на поражение, но, как сказал...» «Ты ничего не видел?» «Я не говорил, что ничего не видел. Если бы я ничего не видел, то сейчас бы тут не сидел. Я видел, кто это. Видел, что попал в него. Видел, как он упал. Подойти ближе времени не было. Чего я не знал, так это, что сделал тот хмырь. Может, ничего. Может, позвонил. Может, кто-то еще шел к нему на помощь. И как я сказал...» «У тебя было 30 секунд. Надо было уходить!» «Боже мой!» — опять сказал Шанс. «В голове не укладывается. Слов нет. Человек мертв». «Бывает. Как думаешь, кем был тот мужик?» «Понятия не имею». «Он был солдатом. Он был вооружен. Он мог выбирать. И сделал плохой выбор». «И что, нельзя было разобраться с ним как-то иначе?» «Есть предложение. Я весь превратился в слух». «Разоружить его, вырубить?» «Тебе часто приходилось по работе вырубать людей. Конечно, предварительно их разоружив». Шанс ничего не ответил. «Такие дела», — сказал ему Ди. Опять замолчав, они выскочили на автостраду и перестроились в ведущий на юг ряд. Казалось бы, прошло совсем немного времени, но все вокруг изменилось. Проехав туннель Уолдо, они добрались до моста Золотые Ворота. Вдали лежал Сан-Франциско, который прямо на их глазах исчезал, терялся за туманной грядой, достойной Иоанна Богослова, так что к тому времени, когда они достигли середины гигантского моста, цель их путешествия пропала из виду, и хрустальный город обернулся безбрежной, беспросветной тьмой. Шанс задумался о происхождении жизни. Вот так все когда-то начиналось, и, несомненно, так же когда-нибудь, возможно, не в столь отдаленном будущем, закончится. И какой тогда смысл во всех перипетиях этого вечера? Что теперь могут изменить слова, когда все уже произошло? Когда вступили в свои права энтропия и тьма? Смысл крылся в долгосрочной перспективе. Только она интересовала Шанса. Ведь в краткосрочной они облажались по полной. Большая охота на мороженое. Они уже въехали в город. Пусть понять это было трудно. Дворники, скрипя при каждом движении, сновали по лобовому стеклу, но видимости не добавляли. «На самом деле, если задуматься, все не так уж плохо», — сказал Ди. «На мне были латексные перчатки. Коп меня толком не видел. Ничего моего там не осталось. В целом, я бы сказал, довольно чисто вышло. Не идеально, но все же довольно чисто. С отходом немного облажались, но это уж твоя вина, братишка». Шанс не доверял своему голосу и поэтому заговорить не решался. Он не мог отделаться от мысли о том, каково это — подцепить человека за глазницы. «Знаешь, чего мне хочется?» — сказал Ги. «Солодового коктейля, чтоб его! Такого, как раньше, куда действительно клали содовый порошок, а не только молоко и мороженое!» Он помолчал. «Меня мать к нему пристрастила. Было одно место в городе, она меня туда брала. Не знаешь, где-нибудь его можно купить?» Впервые, подумал Шанс, Ди заговорил при нем о своей семье. Больше того, до этого Шанс вполне мог поверить, что сидящий рядом мужчина не только не имеет обычных человеческих предков, но и возник полностью сформированным из собственного лба, как плод некой таинственной сингулярности. Так что Шанс с немалой охотой согласился поучаствовать в вылазке за коктейлем. Он сейчас вообще был готов на что угодно. Сказать по правде, он был благодарен Ди за то, что тот придумал занятие для обоих. Его устроил бы любой вариант, за исключением дальнейших кровопусканий, лишь бы не сидеть в пустой квартире, которая залегла где-то там, в тумане, и в воображении Шанса больше не походило на дикого зверя в засаде, готового к прыжку. Большая охота на мороженое, как Шанс назвал ее про себя, началась где-то неподалеку от рыбацкой пристани, в самом начале ночи. Закончилась в заведении под названием «Уруби», в дальнем конце Оушен-Бич, где, по ощущениям, еще много чего закончилось. В воздухе пахло влажным песком и умирающими водорослями. Грохот невидимых волн накатывал из-за большого шоссе. Во время поисков было куплено немало напитков, носящих название солодового коктейля, но ни один из них Ди не одобрил. Впрочем, выпил он все, особенно ему понравился клубничный вкус. Шанс настаивал, что скоро они найдут тот самый рецепт, но произошло это только в кафе «Уруби». Забегаловка оказалась местом, что надо, заведением с полным сервисом, сплошная штукатурка и щербатая мебель из огнеупорного пластика. Пол покрывал линолеум в старомодную черно-зеленую шахматную полоску. Стены украшали всевозможные сувениры и реликвии, и висело их тут столько, будто ресторация существовала еще до всемирного потопа. Часы с черным циферблатом, белыми стрелками и подобием Микки Мауса в центре показывали 12, когда они вошли в дверь, за которой начинались пляжи и автострада, а ушли уже в 2:30. Они сидели друг напротив друга в красной кабинке, обитой виниловой тканью, как любая другая парочка полуночников. За напитками последовала еда. Во всяком случае, Ди заказал себе 2 чизбургера с беконом, картошку фри и большой стакан диетической кока-колы. Шан смотрел на него, нянча в руках бутылку пива, Роллинг Рок. «Боже!» — сказал он, наконец, глядя на еду перед собой. То ли из-за того, что Ди упомянул о своей матери, то ли из-за того, что Шанс уже слегка опьянел, он обратился к здоровяку, как если бы тот был всего лишь одним из простых смертных, населяющих эту планету. «Тебя диабет никогда не беспокоил?» Я лекарства принимаю, как о чем-то само собой разумеющемся сказал Ди. А, и как твой холестерин? Отличный у меня холестерин, и давление отличное. После этого Ди принялся витиевато излагать теорию о том, что употребление соли нейтрализует вред от пищевых жиров. Она, по сути, основывалась на том, что соль эффективно очищает жирные сковородки. Здоровяк некоторое время распространялся на эту тему, не забывая постоянно подсаливать еду в тарелке. Но Шанс с трудом следил за нитью беседы и даже не спросил, всерьез ли сейчас говорит напарник, или так, шутит. 4 года в мединституте, интернатура, резидентура, в 2 пользующихся доброй славой больницах, дипломов всяких до хрена. Кто он такой, чтобы спорить? Он, тот парень, который сбежал с танцовщицей-шизофреничкой, украл семейные деньги и разбил сердце отца. Никчемный муж и отец, а ныне водила-преступник, увозящий подельника с места убийства и не задавшегося ограбления на задворках Окленда. Вот кто он такой. Этой ночью Шанс спал за рулем Олдсмобиля в маленьком гараже под своей квартирой, до предела отодвинув сиденье и завернувшись в куртку. Он боялся идти домой, и тому было несколько причин. Поутру его разбудил сосед-программист, который пришел забрать из гаража свою машину. Осталось неизвестным, видел ли он спящего в автомобиле Шанса или нет. Они не разговаривали между собой с той самой ночи, когда Шанс сражался с Джеки Блэк, и зашли так далеко, что старались избегать зрительного контакта в тех ситуациях, когда тот мог привести к вынужденному обмену любезностями. Впрочем, причиной тому был скорее программист, чем Шанс, который не отказался бы и подружиться. Когда соседу наконец удалось вывести свою Тойоту из безнадежно тесного помещения, и дверь за ним захлопнулась, Шанс поднялся к себе, принял душ и побрился. После этого на автобусе поехал в офис, где его ожидали мужчины в костюмах.